Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. Ученики Ворона. Книга вторая. Гробницы пяти магов. Исполняет артист Станислав Иванов. Глава первая. Ничего другого от нашего наставника я и не ожидал. Гарольд отпил вина из кубка и стукнул его основанием по столу. Вот как знал, что он нам какую-нибудь подлянку подбросит. Натура у него такая, с ней не поспоришь. «Неизвестно, что досталось остальным», — резонно заметила Аманда, пластая ножом брызжущее соком мясо, лежащее перед ней на деревянной тарелке. «И, может, еще чего похлеще перепало. С чего бы Мартин так спешно отбыл? Мы вот сидим, кушаем. Отдельные представители нашего свежеиспеченного отряда даже выпивают». А он своих так подгонял, будто за ним демоны гонятся. «Мартин не показатель», — вставил свое слово в беседу, и я, присоединяясь к ним за столом. «С его самолюбием странно, что он в путь сразу после того, как узнал цель, не отправился». «Согласна с Эрастом». Луиза отправила в рот кусочек печенки с луком. «Фу, здесь это блюдо совершенно не умеет готовить». «Так здесь и не королевские повара», — захохотал Фальк и грохнул опустевшей пивной кружкой по столу. «Корчмарь! Еще пиво и поживей. Кислятина жуткая, но другой-то нет. И мясо моему другу неси тебе. Когда его еще заказали?» «Вот только Мартин уже в пути, а вы здесь местную кислятину лакаете», — язвительно сообщила нам простолюдинка Фриша, которая вообще болезненно относилась к любым упоминаниям о Мартине. Сдается мне, что она в него втрескалась по самые уши. Гарольда, к слову, она игнорировала, явно не простив ему памятного поединка, в котором он чуть не убил предмет ее поклонения. Правда, моему другу на это было плевать с высокой башни. Для него Фриша вообще не существовала как таковая, в отличие от Жакоба и Ромула, которым он симпатизировал. Ну, настолько, насколько благородный может симпатизировать простолюдинам. Что до Флика, который был и вовсе ближайшим подручным Мартина, к нему отношение у всех нас было натянутое. Все помнили его вопли во время того самого поединка, а Фальк так и вовсе только ждал повода для того, чтобы его прирезать. Хотя обо всем по порядку. Я как-то начал рассказ, если не с середины, то не сначала точно. Утром, которое последовало за тем днем, который поделил обитателей замка на живых и мертвых, на будущих магов и тех, кто вернулся к обычной жизни, наш наставник, Ворон, дождался того момента, когда мы доели завтрак, и сказал: «Ну что, насытились?» Большая часть учеников сообщила, что, мол, да. Те же, у кого в тарелках еще что-то было, куда активнее заработали ложками, все знали замашки нашего наставника и спешили забросить остатки каши в желудки. С него станется сказать: «Посуду со стола, вакации отменяются, все сидим в замке и учим магический алфавит от рассвета до заката. Ужинать будет тот, кто выучит все-все-все». «Это же Ворон. Ему законы не писаны ни человеческие, ни магические. Подозреваю, что он и богов слушать не станет, если их пожелания не совпадут с его устремлениями. Вот такой он у нас». «Хорошо», — потер руки маг, сытый, голодного не разумеет, «а если все сытые, то и взаимопонимание будет полное». Теперь занервничали и те, кто успел доесть свою порцию. «Сегодня вы все узнаете, как именно проведете ближайшие 4 месяца». Наставник блаженно зажмурился. «И даю вам слово, что эти месяцы станут для вас одним из самых ярких воспоминаний молодости. Ну, для тех, разумеется, кто доживет до старости». «Что-то мне сильно не по себе», — пробормотала Луиза. «А мне попросту страшно». Не стала скрывать Флоренс, которая уже всем нам надоела своими рассказами о том, что она перво-наперво сделает, как окажется в родной селении, в родительском поместье. Папенька ее был хоть и не из благородных, зато из очень-очень зажиточных. владел невероятным количеством пахотной земли, а потому крутил рынком зерна в этом небольшом королевстве так, как хотел. Сам король с ним считался, если верить рассказам Флоренс. С чего наша первая, как она сама про это думала, красавица, взяла, что мы окажемся в селении, мне лично было неизвестно. Меня сейчас вообще стошнить может, вот как страшно. «Итак», — потер ладони ладонь ворон, — «вчера я вас поделил на три группы или отряда, называйте их как хотите». «Было такое?» «Было», — нестройно отозвались мы. «Каждому отряду будет выдано свое задание, это я тоже упоминал», — ворон иронично посмотрел на нас. «Упоминал?» «Упоминали», — обреченно признали мы. «И это все...» Ворон выдержал паузу. «Была не шутка. Я не передумал, как сказал, так и будет. Мое слово, оно крепкое». «Да и мы не думали, что вы пошутили», — сказал за всех Гарольд. «Вот если бы вы сказали что-то вроде «Ну все, валите из замка до осени, пейте, гуляйте, отдыхайте перед новым учебным годом», тут да, тут мы бы засомневались, чего греха таить. А здесь как не поверить? Все же, как всегда, вам весело, нам маятно». Нестройный гул голосов одобрил и подтвердил слова Гарольда. «Да», — ворон почесал затылок. «И вправду не подумал я как-то, что вы ко мне уже настолько привыкли. Надо было вчера сказать так, как ты сейчас, а сегодня взять да все и поменять. Смешно было бы, да?» Народ, судя по лицам, не слишком разделял юмористические взгляды наставника. Представив себе эту картину, мне же было, по сути, все равно. «Дома у меня нет... Ехать все одно некуда. Только если в гости к Гарольду, впрочем, отправиться в гости было бы несравнимо лучше, чем тащиться невесть куда». «Кстати, а куда? Ворон нам этого вчера так и не поведал». «Невероятно смешно», — ответил за всех Мартин. «Нам так точно. Мы бы с удовольствием посмотрели на лица некоторых наших соучеников». И его окружение захохотало, местами преувеличенно громко. Само собой, простолюдинам, как и мне, коротать лето в большинстве своем тоже было негде. Нет, у пары человек был какой-то дом, так как родом они были из крестьян, но вряд ли их там ждали с нетерпением. Остальные и вовсе были бездомные, бывшие подмастерья, паденные рабочие и так далее. Или просто воры, как я. Да, ворон понял, что разговор поворачивается не туда. «Так, все, посмеялись и будет. Итак, три группы, три отряда. Но что за отряд без предводителя? Это не отряд, это недоразумение. Надеюсь, вы уже обзавелись лидерами?» «Пока нет», — громко сказала Рози де Фюри. «Решили отложить это на потом, так сказать, по ситуации». «И зря». Ворон встал с кресла. «Потому что именно они, предводители, узнают от меня условия заданий, которые я перед вами поставлю. Причем сделать они должны в течение ближайшего получаса. Так что жду их в своих покоях по одному. Кто не доберется до меня сегодня, тот потеряет ровно одну неделю, день в день. То есть проведет ее здесь, в замке, поскольку следующая раздача заданий отложится именно на этот срок». «И, соответственно, у всего отряда времени на ее выполнение будет меньше тоже ровно на неделю. Надеюсь, вы не достигнете согласия». «Неожиданно», — громко сказала Аманда. «А как же вы должны быстро принимать решение? Вы эту фразу за последний год раз 100 повторили?» «Да мне все-таки надо полы на втором этаже переложить», — пояснил Ворон благодушно. — «Так что те, кто не успеет получить от меня разъяснение по своим задачам, этим и займутся». «Бодрое утро выдалось», — заметил Фальк. «Не то слово», — согласился с ним ворон и поставил на стол массивные песочные часы, извлеченные из кармана, в котором они невесть как умещались. «Время пошло». И он ушел, оставив нас одних. «Тот случай, когда надо что-то сказать, а что сказать непонятно», — пробормотала Фриша, глядя на Мартина. «Ну да, ей бы поорать в его поддержку. Но какой в этом смысл? Она же в нашем отряде». «Те, кто со мной в одной группе, пошли вон в тот угол», — скомандовала Рози, вставая из-за стола. «Там все и обсудим». Моя нареченная явно решила взять власть в свои руки. Причем у нее это могло и получиться. Народ у нее в группе подобрался разношерстный, без ярко выраженных лидеров. Плюс Эбердин, ее лучшая подруга, крепкая и уверенная в себе уроженка Пригорья, она по доброй воле ворона осталась при ней, так что один голос как минимум ей был обеспечен. «И то», — посмотрел на нее Гарольд, — «де Фюрии права, пошли и мы в сторонку. Чего тут за столом всем сразу орать?» «Зачем орать-то?» — удивилась Аманда. «О чем спорить? И потом Фюрии ушла, больше глотку драть некому, так что сидим здесь». «Так вот, вариантов старшинства немного. Это будешь либо ты, либо Эраст, либо вон Фальк. Хотя его в лидерах видеть мне неохота, с ним мы все кабаки по дороге посетим, но до цели так и не доберемся». «Что ты хмуришься, Монброн? Ну не нам же с Луизой или Флоренс командовать, это мужское дело». «Нет, если вы все будете настаивать на моей кандидатуре, то я, конечно...» «С нами едут еще 4 простолюдина», — тактично заметил Гарольд, который, несомненно, уже примерил на себя мантию предводителя. «Уж я-то его знаю». «Не то чтобы меня сильно интересовало их мнение, но дорогу нам делить придется поровну, так что... надо бы с ними поговорить». На это Флоренс только рассмеялась. В ее прелестной головке подобный вариант развития событий не укладывался. Это был как раз Жакоб, могучий и очень спокойный простолюдин. Он со своим приятелем Ромулом, который тоже был в нашем отряде, подошел к нам. «Командовать мы не мастера, я сразу скажу. Для такого умения надо, а у нас нет его пока. Мы оба за Монброна, он в таких делах мастак». Гарольд коротко глянул на здоровяка, признаться, не без удивления. «Что до меня?» «Я пас», — прервав возникшую неловкую паузу, сообщил я окружающим. «У меня по этому поводу сомнений тоже не было. Не мое это — нести бремя ответственности за других». «Карл, что ты скажешь?» «Нет-нет, мне это тоже не надо», — замахал руками Фальк. «Кабохоты командовать, волка гнать или кабана — это да, это я умею. А нашей дружной компании управлять — увольте. Монброн, этот воз тянуть тебе, вот мое слово». «Флоренс, Луиза...» Гарольд с неудовольствием посмотрел на другой конец стола, где Мартин и его сторонники что-то втолковывали нескольким благородным из своей группы, причем довольно громко. «Что вы думаете?» Малышка Деламале только махнула ладошкой, давая понять, что присоединяется к большинству. Флоренс, отчего-то помедлив секунду, сказала: «Я тоже за тебя, Монброн. Топай к наставнику, не тяни, песок-то сыплется». «Еще Флик и Фриша», — напомнил ей Гарольд. «Они ничего не сказали». «Да брось ты», — влез в разговор я, — «решает большинство, оно уже высказалось за тебя. Голоса отсутствующих уже ничего не значат. А то, что они сейчас за Мартина ратуют вместо того, чтобы быть здесь, так это их проблемы. Как по мне, хоть бы они с ним и отправились. Невеликая потеря». «Верно», — поддержали меня все, причем даже Жакоб с Ромулом были среди тех, кто с этим согласился. Гарольд потрепал меня по плечу и поспешил в замковый переход, ведущий к покоям наставника. Первым из троих. Я тогда понадеялся, что ворон первому лидеру даст задание попроще. Хорошо, хоть вслух эту мысль не озвучил. Нет, надо все-таки избавляться от иллюзий. Что там говорить? «Не поняла. А я?» Подбежала к нам через минуту, как всегда, растрепанная Фриша. «Куда это Монброн пошел?» «Угадай», — — равнодушно глянула на нее Аманда. «Ни я, ни Флик его лидером не признали?» — подбоченилась простолюдинка. И вертлявый юноша за ее спиной закивал головой так, что та, по идее, должна была оторваться. «Зато Мартина отстояли», — нарочито простодушно сообщила им Флоренс. «Ох, как он за нашим Гарольдом припустил! Только вряд ли догонит, вон как ножку-то приволакивает. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Такая прелесть!» Фриша зашипела и сузила глаза. «Прекратили обе», — лениво процедила сквозь зубы Аманда. «Нашли время и место. Фло, вот чего ты ее дразнишь, а? Нам еще 4 месяца бок о бок жить. Сама головой подумай, что будет, если все это время вы будете цапаться». «Я ей раньше горло перережу», — пообещала Фриша. «А я тебе шею сразу после этого сверну», — в тон ей сказала Фальк. «Или даже до того. И какой в этом будет прок? Было нас 11, останется 9, а задание легче от этого не станет». «Не знаю, что именно поручит нам мастер, но что это будет непростое дело, поручусь». И простоватый Фальк как в воду глядел. Гарольд, который появился 5 минут, выглядел очень озадаченным. «Однако», — сказал он нам, повертел головой и повторил. «Однако». «В всеобщем языке есть много других слов», — поторопила его Аманда. «Я точно знаю, что они тебе известны». «Поверь мне, прелестнейшая и симпатичнейшая мистерс Грейси, когда ты узнаешь то, что мне сказал Ворон, ты предпочтешь, чтобы я их забыл», — саркастически ответил ей Манброн и махнул рукой в сторону выхода. «Пошли на воздух, тут много лишних ушей». Наставник сказал, что остальные не должны знать, что кому он поручил. «На каждый роток не накинешь платок», — практически не скрывая своих намерений, насмешливо сказала Фриша. «Да я и не против», — смерил ее взглядом Гарольд. «Как по мне, так себе тайна. Все одно у каждой группы будет своя головная боль, что им да чужой. Но у него другой взгляд на этот вопрос, и он велел передать вам всем. Если кто проболтается о задании своего отряда, то тому мало не покажется. Причем речь идет не о группе, а о конкретном человеке. Для начала он наложит на болтуна заклятие молчания сроком на 5 лет. Остальное он еще не придумал, но у него впереди лето, так что время для забавных придумок есть. И еще он точно будет знать, кто именно развязал язык. Не знаю, как он это выяснит, но почему-то я ему верю». «И я верю. Ворон такой, он слова на ветер не бросает. Да и остальные явно придерживаются того же мнения, вон даже Фриша призадумалась». «Пошли уже», — поторопил нас Гарольд и двинулся к выходу. На улице было по-летнему тепло. Небо радовало прозрачной синевой, из-за крепостной стены раздавался шелест листвы, а над двором летали бабочки. Не погода, а именины сердца. Вот только нам было не до всей этой благодати. «В общем, так», — Гарольд глубоко вздохнул, — «передаю дословно. Дело у вас плевое, 4 месяца на него даже много, так что еще отдохнуть успеете у кого-нибудь в замке, если там кто поблизости живет. Вам надо съездить в гробницы 5 магов, в главной крипте найти старую книгу, которая называется «Кольцо жизни», и привезти ее мне. Вот и все». «Куда?» — вытаращила глаза Аманда. «Чего?» — в один голос сказали я, Жакоб и Фриша. У остальных слов не было, впрочем, не у всех. «А это где вообще?» — прочистив горло кашлем, спросил Фальк. «Гробницы эти». «Карл», — укоризненно сказала Аманда, подразумевая, что это место известно всем. «Чего?» — возмутился он. «Вот не знаю я, где они такие есть, и фон Рут тоже наверняка понятия о таком месте не имеет. Я уж молчу о наших неблагородных друзьях. Только не надо все валить на наш лесной край. Да, мы многого не знаем, ну и ты не представляешь, как, например, загонять лосей». Он обнял меня за плечи и воинственно посмотрел на остальных. «Да, безусловно», — решил я поддержать своего земляка. Как загонять лосей я представлял хотя бы из познавательно-поучительных рассказов о Гриппе, а вот про гробницы пяти магов на самом деле слышал впервые, так что позиция барона Фалька мне была выгодна. «Что-то такое было», — накручивая на палец прядь волос, задумчиво сказала Флоренс. «Магистр Джари, королевский маг, как-то рассказывал мне про это место. Но что именно, не помню. Просто тогда я влюбилась в сына маркиза Третьей, мне было не до каких-то там замшелых гробниц». «С кем я учусь?» — горестно всплеснула руками Аманда. «Одни из лесного края...» «Фальк, края, я выучил уже. У второй только сыновья маркизов на уме, третий вовсе...» «Промолчу». «Беда», — согласилась с ней Луиза, — «но скажу тебе так, Грейси, я тоже про них почти ничего не знаю, хотя у меня вроде как учителя были неплохие». «Хорош выпендриваться», — коротко и ясно сказал Флик. «Если есть чего сказать, говори». «Самое забавное, я про них слышал», — удивил нас всех Гарольд. «Иногда на моего папашу находило такое необычное настроение, что он нас всех своих детей заставлял учить всякую разную дребедень, которая, как он считал, нам пригодится в жизни. Он выписывал из метрополии учителей, и те нам преподавали разные премудрости, пока родителя не отпускал просветительский порыв. А после все шло обычным чередом, и я с ним и братьями отправлялся на охоту, сестрицы устраивали балы, а после них искали неразговорчивых повитух, чтобы избавиться от нежелательных последствий веселья». «А учителя?» — заинтересованно спросила Луиза. «Получали деньги и уезжали обратно в метрополию», — немного удивленно ответил Гарольд. «Какой в них прок, коли папенька перестал дурить? Надо будет при случае родителя порадовать, сказать, что не зря он о нашем образовании пекся». «Вот так и живут аристократы», — Фриша сплюнула. «Балы, охота и аборты». «Слушай, сколько можно?» — не выдержал я. «Каждый живет так, как живет. Можно подумать, что ты вела жизнь послушницы из обители скорби». «Нет, не вела», — задиристо ответила мне Фриша. «Но у меня выбора не было. Или задирай юбку, или подыхай под забором. Ты бы сам что из этого выбрал?» «Самое смешное, что я ее прекрасно понимал, поскольку в свое время выбирал между воровством и смертью от голода. Но сказать ей об этом я, само собой, не мог». «Затрудняюсь ответить», — скорчил гримаску я. «Не ношу юбку, вот какая штука. Но все равно нам вместе ехать невесть куда, и ругань в самом начале никому не нужна. Да, мы не думали о хлебе насущном, и выживать нам, так как вам, было не нужно. Но при этом все мы оказались здесь, прожили этот год, сама знаешь как, без слуг, поваров и без всего такого. Отсюда не сбежали и на судьбу не жаловались. Наверное, мы это сделали не просто так. Если мы все тепличные растения, то как у нас это получилось?» «Будем считать, что мы все выяснили», — предложил Гарольд. «И вернемся к нашей основной общей проблеме, а именно к гробницам пяти магов. Грейси, ты им расскажешь, что это за место, или это сделать мне?» «Давай сам», — Аманда поморщилась, — «во избежание разночтений. Да и потом, ты лидер, тебе неприятные вести сообщать положено. Такая у тебя теперь судьба — всех опечаливать и принимать решения». У меня появилось ощущение, что Аманда как-то даже расстроилась по причине того, что ее кандидатура на роль лидера группы даже не рассматривалась. Но только ощущение, не более того. «Итак», — преувеличенно бодро произнес Гарольд, — «гробницы пяти магов, одно из самых мрачных мест Рагеллона. Оно сильно старое, поскольку упоминания о нем уходят в хроники, написанные еще аж до века Смуты. Очень большое, как бы так сказать... по размеру, пусть будет так. То есть там, помимо вышеупомянутой крипты, других некрополей полно. Да и просто старых могил. Оно понятно, на нем народ лет 300 хоронили. Представьте себе его размер. И еще оно опасное настолько, что туда даже не всякий грабитель могил рискнет лезть. Ах да, вот еще что. Это место находится под опекой Ордена Истины. Причем последний изъял упоминания о нем из большинства хроник и летописей. И очень не приветствует, когда в школах маги и наставники рассказывают своим ученикам о данном месте. Как вам такая новость? Сразу возникает масса вопросов. Я помахал рукой, отгоняя радующегося наступившему теплу шмеля. Первый, что там такого опасного? Нет ли какой конкретики? Второй, где это все находится, в смысле территориально? И третий, какой именно орден истины опекает это место? Соглядатай, постоянный пост, патрулирование. Насколько проблематично туда проникнуть? Фон Рут, ты вырос в моих глазах, Флик ухмыльнулся. Если бы не знал, что ты барон, подумал бы, что ты вор. Вопросы такие правильные очень. Флик, есть такие понятия, стратегия и тактика, очень серьезно произнесла Аманда. То, что спрашивает Эраст, относится к ним, а не к тому ремеслу, которое ты упомянул. На самом деле вопросов куда больше. Луиза вскарабкалась на валун и умостилась на нем, свесив вниз ножки. Что за книга такая? Как выглядит? Где ее там в гробницах искать? Что за 5 магов таких? Из здания замка вывалилась толпа, возглавляемая Рози де Фюри, которая, похоже, все-таки добилась своего. Стала лидером третьей группы и даже уже получила задание. Быстро ворон раздал всем сестрам по серьгам. Она смерила нас взглядом и повела своих людей в противоположный конец площадки, надо полагать, с той же целью, с которой тут находились и мы. 5 магов — легендарные личности, — ответила Луизи Аманда. Лет 600 назад на границе Анджана и 7 халифатов они повергли в прах армию нежити, которую поднял какой-то очень сильный некромант. Спасли от нее континент, но и сами пали в этой битве. В их честь возвели огромную крипту, ту самую, в которую нам надо попасть, а уж после вокруг нее возник некрополь. Кстати, вот вам и ответ, где все это находится. «Обворовывать мертвых — это не очень правильное дело», — скривился Флик. «Тут разговор не о том, что это плохо, а о том, что это очень и очень опасно. Мертвые не любят расставаться со своим добром и частенько потом мстят тем, кто их обнес. Предлагаю решать вопросы последовательно». Гарольд был непривычно серьезен, он внимательно выслушал всех, даже Флика, а после перехватил слово. «Для начала надо разработать маршрут, хотя бы приблизительно, а уже потом думать о том, что нас ждет в его финале. Тем более, что какую-то информацию об этом месте, я имею в виду гробницы 5 магов, мы сможем подсобрать по дороге. Золото, оно решает многие проблемы». И даже раньше я задумчиво глянул в сторону группы Рози, точнее, на одну конкретную девушку, Агнес де Прюльи. Она же как раз из Анджана. Наверняка ей есть чего порассказать нам, и родной город, да и про гробницы эти. Не может она ничего не знать, согласитесь. Мои соратники дружно уставились на статную и грудастую южанку, которая почувствовала это, непонимающе глянула на нас, а после одернула юбку, решив, что у нее в одежде какой-то беспорядок. «Красивая женщина», — заметил Фальк и заработал подзатыльник от Флоренс Флайт. «Не о том думаешь», — возмущенно сказала ему она. «Кто с ней говорить пойдет? Точно не я. Мы не ладим». «Я с ней пообщаюсь», — пропищала Луиза. «Гарольд, ты не против?» «Меня смущает то, что...» «Мы, по сути, напрямую выдадим цель нашего похода», — нахмурился Манброн. «Она же не дура, все поймет». «Это как вопросы задавать будем», — не согласился с ним я. «Лу, скажи ей, что ее родной Анджан будет на пути нашего следования, и не посоветует ли она, где нам там лучше остановиться? Опять же, она упоминала о нехороших местах, помните? Ну, как-то давно, то ли осенью, то ли зимой в разговоре она говорила что-то вроде... «Много крови пролилось, есть такие места, куда лучше не ходить. Вот ты у нее и вызнай, куда лучше не ходить. Уверен, она сама об этом некрополе все выложит, как миленькая». «Верно», — поддержала меня Аманда. Если даже сейчас мы про эти гробницы от нее не узнаем, то в любом случае поговорить с ней надо. Агнес южанка, у нее гостеприимство в крови. Она наверняка скажет, чтобы мы не валяли дурака и остановились у ее родителей, да еще и письмо им с нами передаст. А уж там-то услуг мы все вызнаем. Это к вопросу о золоте. «Делать ее родителям нечего, как только такую ораву к себе в дом пускать», — скептически заметила Фриша. «Да не такую уж ораву», — возразил ей Гарольд. «Шесть человек — это разве много?» «А мы?» — возмутился Флик. «А вы отправитесь, скорее всего, отправитесь в трущобы», — невозмутимо сообщил наш лидер. «Копать будем с двух сторон. Надо опросить будет не только слуг. Представители городского дна про это место, скорее всего, знают куда больше. Да и обойдется эта информация нам дешевле. Вот только вам они расскажут правду, а нам, богатеньким и чистеньким, за наши же деньги непременно баек наплетут. Так что на время наши дороги в Анжане разойдутся». Надо заметить, что Флик был вздорен и нахрапист, но не глуп. Он не стал спорить с Гарольдом, понимая его правоту. Хотя, если честно, мне было ясно, что это не единственная причина. Если Аманда права и родители Агнес предоставят нам кров, то этим четверым в замке делать нечего, особенно Флику. Он непременно что-то там упрет, натуру не изменишь, по крайней мере, так быстро. «До Анжана еще добраться надо», — прогудел Жакоб. «Гарольд, прав ты, надо маршрут продумать, прикинуть, чего да сколько. Карту бы». «Карта будет», — заверил его Манброн. «Ворон обещал вечером ее мне передать». «Помяни, понимаешь его только словом», — Флоренс ткнула пальцем в сторону выхода из замка. «И, как всегда, веселый до невозможности. Я давно заметила, чем нам хуже, тем ему лучше». И вправду, на площадь вышел наш наставник, несомненно пребывающий в прекраснейшем настроении. Следом за ним двигались члены группы Мартина, и он сам, порядком озадаченный. «Ну что?» — Ворон захлопал в ладоши, привлекая общее внимание. «Все вы теперь знаете, чем будете заниматься. По лицам вижу рады этим непростым задачкам, и это правильно. Что за интерес работать с чем-то незамысловатым, чем-то банальным? Маг должен ставить перед собой такие задачи, которые на первый взгляд кажутся вовсе неразрешимыми. Тогда в этом есть смысл». «Ваши мозги все время должны работать на пределах сил. Вы постоянно должны искать ответы на вопросы, решения для задач. Тогда вы научитесь работать. Работать, а не созерцать, понимаете? Самое страшное для нас... Да, Деферри, для нас всех, а не для лично вас. Так вот, самое страшное — это остановиться и решить, что ты уже всемогущ, а значит, пришло время почивать на лаврах. В нашем случае это не передышка, это смерть. Смерть не человека, но мага. Поверьте, те, кто доживет до следующей весны, это лето будет вспоминать как что-то далекое, доброе и милое сердцу. Уж поверьте мне». «Верим», — подал голос Гарольд. «Если кому мы и верим, так это вам, особенно в таких вопросах». По моим соученикам плеснул хохоток. «Это верно. Ворон никогда нас не обманывает, особенно в той части, которая относится к возникновению новых проблем и неприятностей. Что да, то да». «Ну и хорошо», — потер руки наставник. «А теперь подведем итог первого года учебы, так сказать, закончим его красиво». Он вытянул перед собой правую руку, щелкнул пальцами, и в центре предзамковой площади вспыхнул огненно-красный костер. «Сделаем красиво», — повторил Ворон. «Тащите сюда ту одежду, в которой вы нужники чистили, торжественно сожжем ее. и вам приятно, и у меня в замке вонять не будет. Опять же, будем это считать нашим первым традиционным ритуалом. Почему нет? Если есть школа, должны быть традиции и ритуалы. Мы что, хуже остальных?» «Мы лучше», — веско сказала Гелла и устремилась в замок. «И вы знаете, в этом что-то было. Одежду в костер все отправляли по очереди, и каждому ворон говорил какие-то слова, кому-то серьезные, кому-то шутливые. Мне же он дал совет. Фон Рут, что до тебя?» Ворон дождался, пока вонючий сверток отправился в огонь, и продолжил. «Так вот, что до тебя, то скажу так. Больше думай о том, кто ты есть, и меньше думай о том, кем ты хочешь казаться». «Ух, и путанная фраза. Если честно, она меня порядком насторожила. Может, он знает, кто я? Тогда почему не вышибет из замка или даже не убьет? Вот ведь что нам за наставник достался, а? Ни слова в простоте не скажет. Собственно, так и закончился первый год учебы. Теперь официально». Мартин со своими людьми уехал из школы первым, причем невероятно быстро. Мы чуть задержались, спешки особой не было. Да еще Луизу ждали. Накануне она с Агнес не смогла поговорить, рази до полуночи голову своим спутникам морочила, потом беседа состоялась с утра. Да и от замка мы далеко не отъехали, Гарольд остановился у уже родной нам кранхерской корчмы и сказал: «Дорога дорогой, но голодным я в путь не пущусь. Опять же маршрут, его все-таки надо разработать. Карта уже у меня. И еще надо купить лошадей нашим спутникам. Только не надо лишних слов и ненужных поз. С нашей стороны данный жест не благотворительность, а разумный подход к вопросу». Последнее было более чем разумно, поскольку все четверо простолюдинов были, разумеется, безлошадные, а потому разместились за нашими спинами. Непосредственно со мной ехал Ромул и всю дорогу сопел мне в затылок. Не скажу, что это сильно раздражало, но и не радовало, потому я против ничего не имел. Более того, само действо совпадало с моими планами. Мне нужно было получить хотя бы 10 минут без свидетелей для того, чтобы завершить одно дело. «Пойду узнаю, может, кто лошадей продает», — крикнул я вслед Гарольду. «Закажи мне свинины и пиво». «Я с тобой», — предложил Жакоб. «В лошадях я не разбираюсь, но вдвоем все веселее». Он был в этом очень заинтересован. Ему выпало ехать с малышкой Луизой, и он очень стеснялся тех моментов, когда ему приходилось к ней прикасаться. По-моему, он просто боялся ей что-то сломать, ведь одна его ладонь запросто могла обхватить талию мистрес Деламе. Но если не одна, то две уж точно. Луизе, если честно, до этого дела не было никакого. Она, знаешь, щебетала о том и о сём с Робером де Лакруа, которым очень привязалась за это время, да и он не сильно задумывался о грядущей дороге, доверившись Гарольду. Вот так бывает, шутки шутили, да и дошутились. Любовь у них, похоже, началась. Услышав, какой сосед по лошади будет у его избранницы, Робер не обрадовался, но и возражать не стал. Правда, погрозил пальцем Жакобу, как бы говоря: «Смотри у меня». «Хорошо», — кивнул я, не сильно обрадовавшись этому, спутники мне были не слишком нужны. «Коли так, давай вот как сделаем. Вон в том переулке вроде лошадей продавали. Иди туда, спроси, а я вон туда пойду. Ага, потом обсудим увиденное». И я не врал. Я там точно видел коновязь. Продавали там лошадок или нет, не знаю, но во враках меня было уже не обвинить. Все это было шито белыми нитками, но выбора не было. Мне нужно было остаться одному. «Так, может, вместе пойдем?» — спросил Жакоб, топчась на месте. «Вдвоем с подручней». «Чего время терять?» — сказал я ему. «Ты там спроси, я там. Просто у меня знакомство среди местных жителей есть. Может, они подскажут, кто тут лошадей продает. Давай, давай, не теряй времени». Жакоб дальше спорить не стал и потопал в переулок. Я же пулей добежал до знакомого дома с приметным флюгером и, оглядевшись по сторонам, нырнул во двор — порадовавшись тому, что калитка была открыта и в нее не пришлось барабанить.